11. Последнее желание. Прочитав название главы, вы, мои дорогие читатели, конечно, поняли, что должен был наступить день, когда Сирилу, Антее, Роберту и Джейн придется расстаться с песчаным существом, которого зовут Самет. Но сами ребята об этом пока что не догадывались. Они встали рано и еще до завтрака, выйдя в сад, решили обсудить свои желания. Все были в прекрасном настроении и полны радужных надежд. Желание обрести 100 фунтов все еще находилось в центре всеобщего внимания. Но родилось и другое, не менее заманчивое — попросить, чтобы у каждого из них была своя лошадка, пони. Например, так. Каждое утро будут появляться пони, с заходом солнца исчезать. А на утро, по вновь высказанному желанию, лошадки опять будут с ними. Ни конюшню заводить не надо, ни корм запасать. Но за завтраком случилось сразу две вещи. Во-первых, пришло письмо от мамы, где сообщалось, что бабушка чувствует себя совсем здоровой и что они с папой к вечеру уже будут дома. Это известие встретили дружными радостными криками, и все планы насчет желаний на сегодняшний день полетели. Всем было ясно, что пожелать надо что-нибудь такое, что обрадует маму. «Интересно, что могло бы ей понравиться?» — задумчиво произнес Сирил. «Ей понравится, если мы будем себя хорошо вести», — уверенно отозвалась Джейн. «Вот скучище», — не согласился с ней Сирил. «А к тому же, что, мы разве и без Самеда не сможем вести себя как положено? Нет уж, надо придумать что-нибудь особенное». «Будьте осторожны», — предупредила Антея. «Не забудьте, что вчера с нами случилось. Ведь наши желания теперь исполняются, где бы мы их ни высказали. Не сглупить бы нам, особенно сегодня, когда приезжают родители». «Да ладно, отстань со своими поучениями», — фыркнул на нее Сирил. В этот момент в комнату вошла Марта с кипящим чайником. Выражение лица у нее было какое-то странное. «Слава богу, мы все еще живы, и ничто не мешает нам позавтракать». «А что такое? Что случилось?» — загалдели ребята. «Да ничего. А только нельзя знать заранее, не зарежут ли тебя прямо в постели. Такие настали времена». «Почему?» — вздрогнула Джейн и почувствовала, как душа у нее уходит в пятки. «Разве кого-нибудь зарезали в постели?» «Нет, не совсем», — сказала Марта. «Но вполне могли бы. Воры забрались в дом к леди Читтенден и унесли все ее бриллианты и вообще все драгоценности. И она теперь то и дело падает в обморок и только бормочет: «О, мои бриллианты!» А лорда Читтендена дома нет. Он по каким-то делам уехал в Лондон. «А-а-а!» — протянула Антея. «Знаем мы эту леди Читтенден. Она носит бело-красное платье. У нее нет своих детей, а чужих она и вовсе терпеть не может». «Точно, это она и есть», — сказала Марта. «Она только трясется над своим богатством. И вот как ей удружили. Говорят, все это стоит 1000 фунтов. Там у нее было и ожерелье, и это, как ее, тара, что ли, и без числа браслетов и колечек. Ну да ладно, надо браться за уборку, к приезду вашей мамы убраться хорошенько». «Не знаю, к чему есть столько драгоценностей», — сказала Антея, когда Марта вышла из комнаты. «Эта леди такая противная, а у мамы почти ничего нет. Только топазовые бусики да колечко, которые папа подарил ей на свадьбу. Да еще медальончик, где лежат прадедушкины волосы». «Когда я вырасту, я накуплю маме множество бриллиантов», — сказал Роберт. «Я поеду исследовать Африку и заработаю кучу денег». «А я бы так хотела», — мечтательно произнесла Джейн, «чтобы мама, вернувшись, нашла у себя все эти сокровища. И ожерелья, и бриллианты, и тары». «Тиары», — поправил ее Сирил. «Ну, пусть будут тиары», — сказала Джейн, — «и кольца. Вот бы все это оказалось в ее комнате, когда она приедет». Все с ужасом уставились на Джейн. «Ну вот, теперь так и окажется», — воскликнул Роберт. «Ты же высказала желание, дорогая моя сестричка, и теперь нам ничего другого не остается, как разыскать Самиэда. Может, мы и сумеем упросить его, чтобы он это желание переменил на что-нибудь другое. Если, конечно, он сегодня не очень сердитый. А если нет, о, Господи, я не знаю, что будет. Полиция явится». «Да не реви ты! Мы как-нибудь тебя защитим. Папа всегда говорит, нечего бояться, если мы не делаем ничего дурного и будем говорить только правду». Сирил и Антея мрачно переглянулись. Они вспомнили, как им поверили, когда они попробовали рассказать о Самиэде в полиции. Это был поистине несчастный день. Самиэда им найти не удалось. Не удалось и обнаружить драгоценности, хотя они всю мамину комнату перевернули вверх дном. «Ясное дело», — заметил Роберт, — «нам их и не найти. Их обнаружит мама. А может, она решит, что драгоценности тут были всегда и не догадается, что они краденые». «Ну и придумал», — презрительно отозвался Сирил. «Это будет обозначать, что мама утаит ворованные вещи, а это совсем ужасно». Новая попытка отыскать Самиэда не принесла результата. «Ну и ладно», — сказала Антея. «Мы расскажем маме правду, и она вернет леди Читтенден ее драгоценности, и все уладится». «Ты так думаешь?» — сказал Сирил, медленно растягивая слова. «Ты думаешь, она нам поверит?» Да и поверил ли бы хоть кто-нибудь нашим словам, пока сам бы не увидел Самиэда? Да она решит, что мы просто придуриваемся или того хуже. Подумает, что мы сбрендили и нас отправят в психушку. В бедлам. Слышала про такой? Поймите же, маме говорить бесполезно. «Но это же будет правдой!» — возразила Джейн. «Правда-то она, конечно, правда», — сказала Антея. «Но взрослым это правдой не покажется. Сирил не ошибается. Давайте-ка пока не будем думать про эти бриллианты, а лучше уберем весь дом цветами. В конце концов, ведь все всегда как-то обходилось». И все горшочки, все вазочки, все баночки, какие нашлись, они наполнили цветами. Астрами, циниями, посрезали вьющиеся розы со стен сарая, так что весь дом стал похож на цветущий сад. И сразу же после обеда не успели даже еще убрать посуду со стола, как приехала мама. Ее тут же обняли 8 любящих рук. Больших усилий стоило сразу же не рассказать маме про Самиэда, ведь они привыкли всем-всем с ней делиться. А у мамы самой было полно рассказов про бабушку, про ее голубей, про тети Эминого хромого ослика. Мама так порадовалась на цветы, и все было как всегда, и радостно, и спокойно, и ребятам стало казаться, что Самиэд им попросту приснился. Но как только мама собралась пойти наверх в свою комнату, чтобы переодеться с дороги, в нее вцепились все те же 8 рук, так что стало казаться, что у нее всего 2 детей — ягненок и осьминог. «Мамочка, милая, не ходи наверх», — стала просить ее Антея. «Я схожу, принесу тебе все твои вещи». «Пойдем лучше ты посмотришь, как расцвели розы», — предложил Роберт. «Не ходи наверх», — беспомощно упрашивала Джейн. «Что за чепуха?» — воскликнула мама. «Я не такая старушка, чтобы мне было трудно подняться по лестнице. Да и умыться мне надо с дороги». Она пошла в свою комнату, а дети двинулись следом, томимые самыми мрачными предчувствиями. Мама сняла шляпку, надо сказать, очень красивую, с белыми розочками, и подошла к туалетному столику, чтобы причесаться перед зеркалом. На столике возле подушечки для иголок лежала зеленая коробочка, обтянутая зеленой кожей. Мама взяла ее и открыла. «Ой, какая красота!» — воскликнула мама. Она достала из коробочки колечко с большой жемчужиной, окруженной мелкими бриллиантиками. «Откуда это взялось?» — спросила мама, примеряя колечко. Оно оказалось как раз ей по размеру. «Не знаем», — вполне искренне ответил каждый из них. «Должно быть, папа попросил Марту положить это сюда», — высказала предположение мама. «Пойду спрошу у нее». Ясное дело, ни Марта, ни кухарка ничего не знали. Мама вернулась в свою комнату, очень довольная колечком. Но когда она открыла ящик комода, радость ее улетучилась. Она обнаружила там футляр с очень дорогим, прямо бесценным бриллиантовым ожерельем. А в шкафу, куда она хотела положить на верхнюю полку свою шляпку, она увидела тиару и несколько брошей. В следующие полчаса в разных местах комнаты обнаружились и все остальные драгоценности. Лица у детей все больше и больше вытягивались, а под конец Джейн начала всхлипывать. «Джейн!» — сказала мама строго. — Я уверена, что ты что-то знаешь. Ну-ка, подумай и скажи мне правду. — Мы нашли фею Самиэда, — проговорила Джейн. — «Давай не ерунди», — рассердилась мама. «Замолчи, Джейн», — оборвал ее Сирил. «Послушай, мама, мы раньше никогда не видели этих вещей. Но прошлой ночью воры утащили у леди Читтенден все ее драгоценности. Может быть, это они?» Все вздохнули с облегчением, решив, что они спасены. «Но как все это могло попасть сюда? Да и зачем? Им было бы проще скрыться с этими вещами. Ну, может, они решили подождать, пока солнце сядет. Ну, я хочу сказать, подождать ночной темноты. Никто, кроме нас, не знал, что ты сегодня приедешь». «Я должна немедленно послать за полицией», — взволнованно сказала мама. «О, хоть бы папа был дома». «Давай лучше подождем, пока он приедет», — предложил Роберт, рассчитывая на то, что отец появится после заката. «Нет, нет», — возразила мама, — «я не могу ждать ни минуты. Все это не дает мне покоя». Все это было целой кучей футляров и коробочек с драгоценностями, сваленных на мамину кровать. Они убрали все эти сокровища в шкаф, который мама заперла на ключ. После этого мама позвала Марту. «Марта, заходил сюда кто-нибудь посторонний за время моего отсутствия?» «Нет, мэм», — сказала Марта. «Только вот, может быть, я хочу сказать...» Она замолчала. «Ну, говори же и ничего не бойся», — сказала мама совсем несердитым голосом. «Я уверена, что ты не сделала ничего дурного». Марта расплакалась. «Я собиралась предупредить вас, мэм, как только вы вернетесь, что я дослужу у вас до конца месяца и уйду. Это потому, что я решила осчастливить одного молодого человека. Он тут неподалеку служит лесником. Получилось, что вы вернулись так внезапно. Ну вот он мне и говорит: Марта, красавица моя, хоть я, конечно, не красавица и никогда ее и не была. Марта, говорит он, я не могу видеть, как ты замучилась с этой срочной уборкой. Позволь мне подать тебе руку помощи. А рука у меня крепкая, и она принадлежит тебе. Марта, дорогая, он помог мне помыть окна, но мыл-то он их снаружи, а изнутри я сама. Разрази меня Господь, если я говорю неправду». «И ты все время была с ним?» — переспросила мама. «Я внутри, а он снаружи», — повторила Марта. «Он только один раз принес мне ведро воды и тряпку, которую эта неряха-кухарка запихнула за печку». «Ну ладно», — сказала мама. «Я недовольна тобой, но ты сказала правду, и на том спасибо». Когда Марта ушла, дети сгрудились возле матери. «Мамочка, милая», — чуть не плача проговорила Антея, «лесник ни в чем не виноват. Он очень хороший, он просто лапочка. Не позволяй полиции его забрать. Ну, пожалуйста, пожалуйста». Положение было хуже некуда. Честного человека могли обвинить в грабеже, и все из-за глупого желания, которое высказала Джейн. А рассказать правду было абсолютно бесполезно. «Есть тут поблизости кто-нибудь с лошадью и хоть какой-нибудь таратайкой?» — спросила мама. «Я должна поехать в Рочестер и обратиться в полицию немедленно». Дети готовы были заплакать. «Есть тележка у фермера. Только ты не езди. Не надо, не надо. Подожди, пока папа вернется». Мама не обратила ни малейшего внимания на их просьбы. «Послушай, Сирил», — сказала она, пришпиливая шляпку длинной лиловой шляпной булавкой, — «ты остаешься за старшего. Если кто-нибудь попытается проникнуть в дом, беги вниз и сообщи двум работникам с фермы, которые будут ждать на кухне. Я с ними договорюсь. Свою комнату, где драгоценности, я заперла на ключ. Помните, я надеюсь на вас обоих, мальчики. Не думаю, чтобы кто-нибудь попытался влезть в дом до темноты. Я уверена, что вам не грозит никакая опасность. Ну, пока, мои дорогие». Дети не могли не подивиться быстроте и решительности своей мамы. Как бы она им могла помочь в тех трудных положениях, в которые они попадали из-за своих дурацких желаний? «Наша мама — прирожденный главнокомандующий», — сказал Сирил. «Но что же нам все-таки делать?» «Ничего», — сказал Роберт. «Единственное, если нам удалось бы снова отыскать Самиэда. Сегодня так жарко. Может, он вылез погреть свою бакенбарду на солнышке?» «Как же! Так он и согласится выполнять второе желание за день. Он с каждым разом все больше и больше сердится на нас», — сказала Джейн. «Ему надоело выполнять наше желание». «И все-таки Самиэд — это наш единственный шанс», — сказала Антея. «Самый-самый последний. Пошли, Джейн. А мальчики останутся караулить дом». И она помчалась к песчаному карьеру, а Джейн едва поспевала за ней. И, о, радость! Самиэд восседал на теплом песке, греясь на ярком послеполуденном солнышке. Увидев ребят, он начал быстренько зарываться в песок, но Антея, не теряя ни секунды, бросилась к нему и ласково обняла его за мохнатые плечи. «Ну-ка, прекрати!» — взорвался он. «Отпусти меня сейчас же, слышишь?» Но Антея держала его крепко. «Милый, хороший, добрый Самиет!» — приговаривала она. «Прекрасно, прекрасно!» — пробормотал Самиет. «Вы, конечно, явились опять с каким-нибудь новым желанием. Только я не могу с утра до вечера исполнять всякие дурацкие желания. Имею же я право уделять какое-то время самому себе». «И тебе так противно исполнять наши желания?» — тихо спросила Антея. «Еще как!» — проворчал Самиет. «Да отпусти же ты меня, наконец, а не то я тебя укушу!» «Пожалуйста, послушай», — попросила его Антея. «Если ты сегодня исполнишь еще одно желание, тогда мы в жизни тебя больше ни о чем не попросим». Ее горячие мольбы даже растрогали Самиэда. «Я все сделаю, все, что захотите. Я готов лопнуть, только бы вы оставили меня в покое и больше никогда, слышите, никогда меня ни о чем не попросили. Вы даже представить себе не можете, как это тяжело каждое утро просыпаться и знать, что вы вот сейчас появитесь со своими дурацкими желаниями и раздуваться, раздуваться, и бояться что-нибудь себе из-за этого повредить». Антея ласково усадила его на песок. «Но теперь все это кончится», — успокоила она его. «Мы торжественно тебе обещаем, что после сегодняшнего дня мы тебя никогда ни о чем не попросим». «Ладно», — согласился Самиет. «Говорите, и давайте поскорее с этим покончим». «Сколько желаний ты можешь исполнить за раз?» «Не знаю, сколько выдержу». «Ну вот, во-первых, мы хотим, чтобы леди Читтенден узнала, что ее драгоценности вовсе и не пропали». «Готово». «И еще, пусть мама забудет все про эти драгоценности», — отважилась сказать Джейн. «Готово», — сказал Самиет, помолчав немного. Голос его на этот раз звучал послабее. «Я хочу, чтобы мама не заходила в полицейский участок», — торопливо прибавила Антея. «Готово», — сказал Самиет совсем слабым голоском. «Не хочешь ли ты передохнуть?» — участливо обратилась к нему Антея. «Да, пожалуй», — отозвался Самиет. «Но прежде чем мы продолжим, не пожелаешь ли ты что-нибудь и для меня?» «А разве ты не можешь исполнять свои собственные желания?» — удивилась девочка. «Нет, конечно», — сказал он. «В старые добрые мегатериумные времена мы исполняли желания друг друга, а теперь пожелай, чтобы ни один из вас четверых никогда и никому не мог обо мне рассказать ни слова». «Да почему?» — удивилась Джейн. «Разве не ясно? Узнай обо мне взрослые, мне бы никогда не иметь ни минуты покоя. Они бы меня разыскали и стали требовать не таких пустяков, как вы, а вещей трудных и серьезных. А ученые обязательно придумали бы, как сделать, чтобы все не исчезало с заходом солнца. И они стали бы требовать уменьшения налогов, увеличения пенсий и бесплатного среднего образования. И они бы это все получили и потребовали бы чего-нибудь еще, и весь мир полетел бы вверх тормашками. Ну, давай, пожелай же скорее». И Антея послушно повторила его желание, и он раздулся больше, чем когда-либо, а потом, сократившись до обычных размеров, сказал: «Ну, я совсем выдохся. Хотите чего-нибудь еще?» «Нет, мы только хотели бы поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал, и пожелать тебе хорошенько выспаться. Мы очень надеемся, что мы когда-нибудь еще увидимся». «Это ваше желание?» — спросил Самиет слабеньким голоском. «Да, пожалуйста», — ответили девочки в один голос. И в последний раз они увидели, как Самиет раздулся и вновь сократился. Он кивнул им на прощание и стал яростно разрывать песок. Через несколько секунд песок сомкнулся над его головой. «Надеюсь, мы поступили правильно?» — проговорила Джейн. «Не сомневаюсь», — сказала Антея. «Пошли скорее домой, расскажем мальчишкам». Не успели они все поведать братьям, как появилась мама. Она объявила, что поехала в Рочестер, чтобы купить девочкам школьные платьица, да приключилась беда. У тележки сломалась ось. Хорошо еще, что случилось это в узком переулке, где по краям плотно росли кусты живой изгороди, так что падать было некуда. Она нисколько не ушиблась, но возвращаться домой пришлось пешком. «Милые вы мои цыплятки», — сказала она. «Да чего же мне хочется чайку? Сбегайте кто-нибудь на кухню, не кипит ли там чайник». Марта и кухарка, конечно же, ни про какие драгоценности ничего не помнили. Пока Джейн разузнавала насчет чайника, в кухню зашел лесник. Он принес прекрасные новости. Драгоценности леди Читтенден вовсе и не пропадали. Это лорд Читтенден возил их в Лондон к ювелиру почистить и кое-где починить оправу. А служанка, которая это знала, как раз в тот день взяла выходной. Так что все кончилось благополучно. «Интересно, увидим ли мы когда-нибудь еще Самиэда?» — задумчиво произнесла Джейн, когда они все вышли в сад, а мама укладывала ягненка. «Конечно, увидим, раз вы этого пожелали», — сказал Сирил. «Но мы пообещали никогда больше ни о чем его не просить». «Ну и не будем», — твердо сказал Роберт. И они действительно его увидели. «Но об этом поговорим в другой раз».